Словно отвечая этим мыслям, перед машиной взбивает фонтанчиками пыль автоматная очередь. Жму на тормоз, Ингель вздавленно ругается, очевидно, от резкого движения разбередил рану, а я сразу же понимаю, что сотворил большую ошибку. На тренировках нам как раз этот момент упоминали ветераны Афгана и обеих чеченских, мол, если вдруг на машине попал под обстрел, давай полный газ и прорывайся, авось промахнуться. А вот стоящего железно расстреляют аки в тире. По нам, однако же, огня не открывают. Уже повезло. Впереди из-за гребня холма появляются двое, еще одного краем глаза засекаю слева. Ингольф, конечно, до своего Галила уже дотянулся, однако работать он, не способный толком передвигаться, может только в довольно узком секторе, да и я за лобовым стеклом скорее сам стану мишенью, чем смогу сделать что-то путное. Двое спереди приближаются, тот, что слева, вроде как тоже, его я толком не вижу, а вот передние явные китайцы, мелкие и узкоглазые, с калашами в руках, хунхузы, вот этого на них не написано, одеты в какое-то рванье, иначе не назовешь, вместо ботинок, мокасины и обмотки. Первым к машине, однако, подбирается тот, что слева, вежливо стучит по дверце, отклайте пожалуйста, по-английски с сильным акцентом, но в общем понять можно. За ленточкой я работал в международной конторе Атриум, так программеры из кантонского филиала говорили плюс-минус так же. Ну, раз пожалуйста, и люди вообще разговаривают, а не стреляют, есть шанс выкрутиться. Опускаю стекло и с максимально уверенным видом спрашиваю, что вам нужно, нужно медгайд, склее. Однако, автостопщики, массаркш, Ингольф, у тебя там есть свободный оружейный баул. Гренландец молча перебрасывает мне сумку, а я выпихиваю ее в окошко китайцу. Магазины отсоединить от оружия, убрать сюда, пистолеты тоже, все трое, забавно, именно так они и делают. Что ж, оно и к лучшему. Сумку поставьте на переднее сиденье, а сами залезайте в салон. Ничего, как-нибудь поместится. Да, у них по карманам могут быть припрятаны запасные пистолеты, ножи, да хоть бы и гранаты, и на коротке Ингольф сделать ничего не успеет, однако расстрелять фургончик они могли и так. Китайцы решили попросить добром, значит, стоит ответить тем же. Довезем до Мидгарда, и посмотрим, что все это значит. Территория Европейского Союза, Г. Мидгард. Воскресенье, 39.03.22.08.22. Под прицелом двух тяжелых пулеметов и дозорного я аккуратно, держа руки подальше от оружия, вылезаю из машины. Выпускаю в карантинную зону трех китайцев, помогаю выбраться из салона Ингольву, который обменивается с дозорным несколькими фразами на непонятном языке, предположительно, все том же норвежском, и после этого на меня народ уже смотрит как на гостя, а повышенное внимание уделяет автостопщикам. Выгружаю сумку с их стволами, сдаю все тому же дозорному. Разберутся. Да, мне конечно же любопытно, однако я в Мидгарде еще не заработал особого статуса. Что доведут до общего сведения, то услышу и я, а пока мне еще надо Ингольва подбросить к самому дому. Большинство новоземельных городов построено по американской сетке параллельно перпендикулярных улиц. Оно так не только в здешней Америке, но и на русских территориях, и на валлийских, испанских и итальянских то же самое, с поправкой на рельеф, ну не получается прямой набережная в Новой Одессе или Порто-Франко, коли берег изгибается пьяной синусоидой. Ньюрино, 100-тысячный мегаполис пяти семейств, хоть и американский, но планировку имеет куда более странную. Видел я его, конечно, только частично, но все равно. С прямыми центральными проспектами там соседствуют закоулки и закрытые зоны, куда без приглашения соваться определенно не рекомендуется даже местным. Особенно местным, учитывая взаимоотношения тех самых семейств. И вот имеем Мидгард, еще одно исключение из квадратно-гнездового правила. Океанские волны здесь выгрызли у подножья Камских гор бухту изрядной глубины. С северной, горной стороны, она чуть напоминает скандинавские фьорды, живьем не видел, только на картинках, но в целом сходство есть, те же поросшие лишайником и кустиками крутые скалы. Деревья почему-то в непосредственной близости к морю тут не растут. Южная же сторона бухты представляет собой сплошную россыпь каменистых островков, густо обросших кораллами, это уже ближе к средиземноморским берегам то ли Греции, то ли Турции. Забавное соседство, да, тем более что климат здешний смахивает скорее на старосветскую северную Испанию. Мнение не мое, Ингельва, он там плавал. И вот примерно в километре от вершины бухты с гор струится ручеек. Сейчас струится, весело журча, к концу сухого сезона медленно сочится и воды еле хватает на потребности городка. А вот в разгар мокрого сезона тут целый водопад, способный размыть и снести половину капитальных строений. Что с первыми поселенцами и случилось? 43 человека погибли на месте, 3 десятка семей остались без крова. 2 построенные в авральном порядке длинных дома, а по сути своей барака, в которых они вынуждены были ютиться до весны, до сих пор стоят, теперь уже в роли складских помещений. Вот от этого ручейка по берегу фьорда километровой полосой и выстроен Мидгард. Одна главная, она же единственная улица, на которой 2 легковушки разъехаться кое-как могут, а вот 2 грузовика, только в специально расширенных карманах. К самым дальним домам подъезда вовсе нет. Население города что-то около 300 душ, промышляют рыбалкой и огородами, а еще, этого мне гренландец уже не говорил, но догадаться нетрудно, контрабандой всякого товара в Китай и Изонова. Странно было бы, обитая прямо на китайской границе, с полным доступом к морю, то бишь к самому дешевому транспорту, и таковой ресурс не использовать. По указаниям Ингельва добираюсь до средней величины домика, фахверк, первый этаж из дикого камня на известковых швах, а над ним полумансарда из нетолстых стволов местной не то ели, не то пихты. Навстречу выбегает целая компания, то ли издалека узнали фургончик, то ли с КПП успели сообщить. 3 женщины в цветных блузках и бриджах, седобородый, но далеко еще не старый мужик в просторном плаще ветровки и восседающий у него на плечах карапуз. Дверцу салона открывают без моего участия, и гренландца буквально выносит наружу, окружив семейной заботой. Что семья, невооруженным глазом видно, ахи-охи, радостный визг и сплошной треск на местном норвежском. Ухмыляюсь, вылезаю из машины, и тут седобородый отрывается от общей кучи, оставив в ней карапуза, и направляется ко мне. Спречен сиедюбщ. Интересуется моими познаниями в немецком. В целом понятно, но с очень явным акцентом. Так что я отвечаю. Я, оберинглишист пассертыхнинбиссер, одер. Тоже верно, по-английски оно надежнее будет, не без облегчения кивает седобородый. Слабо выраженный северо-восточный янкисовский говор, так, навскидку, кентукки. Вас Ингель взял сменным водителем. Нет, усмехаюсь я, это он у меня был вроде как водителем. Вместе работали, не бросать же напарника. Тогда большое вам спасибо, и если мой зять оказался настолько дурно воспитан, что еще не пригласил вас в гости, позвольте сделать это мне. Протягивает руку. Улик Ларсен, и можете просто по имени. Владимир Щербань, лучше просто Влад. Пожимаю лапу, крепкую, хоть в армрестлинг старика отправляй, хотя не исключено, что он подобным делом развлекается и без меня. Улик шевелит мохнатыми белыми бровями, имя русское, но на русского вы не очень похожи, тут долгая история, оглядываюсь, давайте, наверное, я пока машину загоню куда следует, а то мы всю улицу перекрыли, вы снова правы, сейчас, открою гараж. Пока об Ингельве проявляет усиленную заботу прочее семейство, заодно, рубь за 100, выпытав основные подробности, меня под крыло принимает его тесть Улик. Явный глава семьи, столб общины и прочее, чувствуется. Показывает гостевую комнатку в мансарде, провожает в душ, как положено с дороги. В классике речь о баньке, но во-первых, всем понятно, что предварительная подготовка русской бани, она же северная сауна, занимает часа 2-3, а во-вторых, Сам не понимаю и не люблю. То ли дело баня турецкая, которая хаммам, впрочем, ладно, это сугубо личные подробности. Короче, полный пакет гостеприимства, вплоть до приглашения за стол, где меня заодно знакомит с остальным семейством. Крепкая и фигуристая Тарди Сулик Сдаттир, супруга Ингольва. Скуластые курносые блондиночки Берит и Хильд Ингольв Сдаттир, их дочери, обоим почти по 17 лет, староземельных, как принято считать возраст в Мидгарде, да и вообще на немецкой территории. И трехгодовалый сынишка Свен Ингольфсен, который оседлал папочкино здоровое колено, ткнулся носом ему в подмышку и выбираться оттуда не намерен. Услышав такой набор имен, не могу не поинтересоваться. Скажите, а почему у вас в семье принят исландский бесфамильный обычай? Ингольф ведь гренландец, где стандартно имена датский, совпадающий со всей прочей Европой, а Улик и вовсе вроде как янки. Улик ухмыляется. Это не у нас в семье, Влад. Это во всем Мидгарде так. И обычай не исландский, а старый северный. Просто в Исландии он дожил до наших дней. А почему? Хильд, детка, плесни-ка пиво. И пока девушка наполняет тяжеленную кружку литра на два, Улик проводит ладонью по бороде, тут начать нужно издалека. Вам, простите, знакомо такое понятие «историческая реконструкция». Однако, Улик фактически ответил и на этот вопрос, и на несколько других, до которых еще очередь не дошла, и когда я представляю себе весь расклад, меня просто сгибает от хохота. «Влад, Влад, вы в порядке?» Хлопает меня по спине Берит. «Да-да, спасибо», вытираю слезы, прикладываюсь к кружке с ягодным взваром, каковой предпочел пиву, качаю головой. «Значит, община ваша, это, изначально, клуб исторической реконструкции Мидгард. 4 клуба, на самом деле, Ямсвикинги, Семя Бальдра, Волк и Ворон и Путь Фридис». По разным мероприятиям друг друга знали, интересы опять же общие, ну и когда звезды так сошлись, что орденский вербовщик вышел на руководителя Ямсвикингов, Хакан Хевдинг решил, что в иной мир вместе отправляться веселее. 2/3 Ямсвикингов его поддержали, и из 3 других клубов присоединились многие. Когда на базе оформляли ID, в них сразу вписали привычные по играм имена. Ну и дальше продолжаем держать такую же марку. Ордену, как вы понимаете, все равно, и Берлину, у которого мы числимся автономией, тоже, а нам помогает чувствовать себя потомками викингов. И на старонорвежском, значит, говорите из тех же соображений, чтобы поддерживать общность и связь с выбранным образом, задумчиво говорю я. Ну а что, чем, массаркш, старонорвежский хуже древнееврейского? Иврит ведь именно так и возродили. 1,5 столетия назад он был мертвым языком, который изучали разве только ученые-теологи и прочие любители религиозных текстов, а потом один сдвинутый на сионизме товарищ, мало того, что уехал в тогда еще Палестину, подобных ему хватало, так еще и выдвинул максиму «еврей должен говорить по-еврейски». И в ее рамках дома общался сугубо на древнееврейском, слегка осовременив он и. Посему дети его вынужденно заговорили сперва на вымершем языке, а потом уже на прочих. Активный товарищ создал себе имя и славу в палестинских общинах, и хоть рэбе он и не был, но обзавелся подражателями и последователями, и в итоге в начале 20 века иврит и без всяких там молитв звучал уже не только в земле обетованной. Ну вот, вы и сами все прекрасно поняли. Улик ухмыляется и ныряет в кружку с пивом. А как же драккары? Боевые топоры и налеты на монастыри. Намеренно подначиваю я. Так нету в округе богатых монастырей, разводит руками Улик. С драккарами и кнорами наши решили обождать, вставляет свое слово Ингольф. Они для дальних переходов большой командой. Такие пока в Мидгарде не нужны. А пару суденышек поменьше сделали, по образцу рыбачьих снег. Как раз для рыбалки и пользуем. Если надо, на них можно дойти хоть до Шанхая, хоть до Наехафина. И кстати, танец топоров у нас сохранился, добавляет Тардис, каждый год проводим соревнования. Какой еще танец? Не очень понимаю я. Хозяйка дома улыбается. Помните вестерны про индейцев, с плясками вокруг тотемного столба и томагавками. Ну да, представляю, вот очень похоже, только у индейцев один топор, а у наших два или три. А да, это принципиальная разница, хмыкаю я. Сходство вовсе не случайное, с серьезным видом заявляет Улик. Америку ведь задолго до Колумба открыли скандинавы, и в сагах говорится, что они некоторое время прожили там и воевали со скриллингами, тамошними аборигенами. Ну а кто ж эти американские аборигены, как не индейцы? Вот и сохранились у них какие-то остатки военного танца викингов. Логично, массаркш, одна заковыка. Пляски сибирских аборигенов, всяких там вагулов и чукчей, тоже проходит с использованием столба тотема и топорика вроде индейского томагавка. И если вагулов еще можно связать с викингами через отара путешественника, который, если верить одноименной саге, минимум однажды достиг южных берегов Белого моря и дрался там с бирами-пермяками, то до чукотских пределов драккары викингов точно не добирались или, по крайней мере, об этом никому уже не рассказывали. Территория Европейского Союза, Г. Мидгард. Воскресенье, 39.3.22.11.05. Для завтрака слишком поздно, но и для обеда рановато, если только не вставать в 4 утра. Свободный перекус, пирожки с рыбой и рыбные же колобки под пиво и кисловатый взвар, весьма приятственно. Посиделки за столом, однако, прерываются требовательным писком. Улик снимает с ремня рацию, втыкает в ухо капельку, что-то говорит в микрофон по-норвежски, выслушивает ответ. О чем говорят, само собой, я не понимаю. По лицам Ингельва и Тардис также не разберешь, а вот дочки их с явным беспокойством ерзают на месте. Наконец глава семейства заканчивает разговор, убирает рацию в чехол, с мрачным видом заглатывает остаток пива одним длинным глотком и встает. Хунхузы, сегодня днем, собираются ударить сразу с трех сторон. Ради меня все это он сообщает по-английски. Деда, это точно, нерешительно спрашивает Берит. Нападут, тогда будет точно, вместо Улика отвечает Тардис. Что Хаканхивдинг опять собирается заманивать этих узкоглазых в засаду? Ты ж его знаешь. Так что тревогу объявлять пока не будут, просто все расходятся по боевым постам и слушают закрытый канал. Если поможете дойти, начинает Ингольф, но тут же получает от Тардис «я-то тебе дойду» и крепкий кулак под самым носом. «Ты сидишь дома с детьми», — твердо заявляет тесть. «Это кто дети?» — возмущенно вскидывается Хильд. «Я, между прочим, лучше тебя стреляю. Вот на соревнования в Штутгарт вместо деда и поедешь, он тебе даже выдаст свою любимую финку», — обрывает ее Тардис. «А в засаде терпение нужно, которого у тебя все равно нет. Зато у меня есть», — вставляю, прерывая сей спор. «Улик, можете мной располагать». «Учту», — кивает он. «С оружием у вас как? Боец второй линии. На поддержке кого угодно. Не снайпер. Сойдет. Кстати, там в машине трофеи. Не знаю, Ингольф рассказать успел. Нет, пара автоматов, дробовик и пулеметная спарка. Если нужно, боекомплект к пулемету есть», — сразу спрашивает Улик. 1500 на два ствола, хватит. Отлично, Влад. Доставайте пока, где гараж, помните. И берется за рацию. Извлечь из Вольвы автоматы и патроны нетрудно. А вот спаренный Браунинг с универсальной треногой тянет килограммов на 70. И ведь на плечи не возьмешь. Кое-как все же выпихиваю этого монстра наружу, вытираю пот. Сдаю на руки троим подбежавшим парням, двое волокут пулемет. Третий загружает все патронные короба в тачку и спешит следом. Все, теперь пусть Атли только попробует пискнуть, что у него сектор слишком слабо прикрыт. Появляется рядом Улик, у которого на поясе, кроме рации, тактическая кобура с глоком и, в дополнительном подсумке, 4 запасных магазина, а на плече снайперка, голый, без мушки, ствол только под оптику. Каковая оптика уже на винтовку установлена и до поры до времени обмотана куском ткани. Финка, обозвала ее Тардис, значит, почти наверняка сака. Пойдемте, Влад, нам на 8-ю резервную. Через несколько минут нас нагоняет Тардис, сменившая блузку на защитную тенниску от чьей-то повседневки, с укороченной гивердрай на плече. Ремень оттягивает несколько подсумков с запасными магазинами и кобура с таким же, как у отца, полноразмерным глоком. Территория Европейского Союза, Г. Мидгард. Воскресенье. 39.3.22.14.33. Стрельба начинается в 13 часу утра. Сперва в западном конце городка, затем в восточном, потом где-то неподалеку от нас, чуть левее, но судя по спокойному виду Улика, который с капелькой в ухе, выставив на рации пресловутый закрытый канал, мирно жует соломинку, куда-то бежать и перекрывать прорыв нам пока не надо. Пару раз на склонах бухает миномет. В Мидгарде ни одного взрыва не наблюдал, так что или среди хунхузов не нашлось нормальных артиллеристов, что запросто, специальность среди бандитов не самая частая, или же это вообще была стрельба из города по противнику, что также вполне вероятно. Горные склоны, насколько видно с нашей 8-й резервной позиции, хотя и крутые, однако спуститься тут вполне можно и без альпинистских навыков и спецснаряжения. Даже и с автоматом в руках, полностью готовым к бою, выполнимо, я сумел бы, даром что акробат из меня на букву «Ху», и не подумайте, что хороший, трудность в другом, этого не проделать незаметно, очень уж жидкая зеленка в здешней части хребтакам, то ли благодаря соленым океанским ветрам, то ли в скальной породе тут содержится что-то этакое, в общем, изобилие деревьев, нет, а жесткий колючий кустарник слишком хлипкий, залечь в нем и слиться с пейзажем, еще куда ни шло, а начнешь ползти, заметит, разве что ты великий китайский ниндзя. Надежда, по большому счету, одна, чтобы дозорные, пока ползешь, дружно смотрели в другую сторону. Готов согласиться, что потомки викингов обучены хуже армейцев профи, и даже не лучше, чем, к примеру, ополчение ПРА, однако для контроля движения в секторе на дистанции пулеметного огня как бы и не требуется особых умений. И как-то сомневаюсь, чтобы этого не знали хунхузы, которые давно точат зубы на Мидгард. И тем более не откровение для них здешний рельеф. Это я его в первый раз вижу, а они тут живут. Бандита с любой этнопринадлежности, положим, не зубры военной тактики, так ведь и я далеко не таков. Зато они точно не самоубийцы, а атаковать по подобному рельефу, даже с трех сторон, вроде как с отвлекающими ударами, самоубийство и есть. Вывод простой, что-то тут не так. Скажите, Улик, касаюсь я его плеча, а за бухтой у вас ведется постоянное наблюдение. С моря в Мидгард сейчас не высадится. Седобородый дважды моргает. Потом щелкает тангенты и выдает в рацию по-норвежски целую речь. Потом вскакивает. Тардис, Влад, бегом на девятую. Я догоню. Тардис рядом уже нет, рысцой топаю за ней. Бегун из меня тот еще, но куда деваться. Девятая позиция недалеко, между основательными каменными домами, с обзором на добрую четверть бухты. И картина открывается живописная, в обоих смыслах. Волны скалы сами по себе достойны кисти профи-мариниста, а тут вдобавок со стороны океана в бухту заворачивает манильский галеон. Ну ладно, вру, с галеоном сия хрень схожа разве что деревянной обшивкой корпуса и высокой мачтой в передней трети оного. Паруса на мачте сейчас свернуты, двигается плавсредство, судя по обильно пыхтящей дымовой трубе над задней надстройкой, за счет старой доброй паровой машины на угольке или мазуте. По пропорциям весьма похожи на самоходную баржу, какие шастали у нас по Днепру, длиной метров 70, хотя, пожалуй, корпус чуть повыше, скрытым трюмом, а не просто с наваленной в корыто горой щебня. С незаметностью у корабля таких размеров, разумеется, швах. Зато его из винтовки фиг проймешь, плюс вон там на носу спаренная автопушка с бронещитком, пожалуй, низушка, что-то посолиднее. И на борту еще установлен какой-то пулемет, предположительно крупнокалиберный, ну да тут и основного калибра с головой. Ни хрена ж себе у нас с обороны Севастополя выходит. Пусть даже корабельными орудиями у этой дуры работают мизерные по флотским меркам 30-миллиметровки, сильно сомневаюсь, что в Мидгарде вообще имеется серьезная артиллерия, ротные минометы не в счет. Если орудия с корабля заговорят, отбивать нападение со стороны гор аборигенам будет куда сложнее. А если под прикрытием пушек еще и десант пойдет, разместить на таком судне можно и 150 морпехов МДА, задачка. О чем размышляет Тардис, не знаю, но лицо у нее почти серое. Пыхтя, нас догоняет Улик. Смотрит на корабль, кратко сплевывает что-то по-норвежски и вместо винтовки тянется за рацией. Несколько слов, ответ, приказ, конец связи. Опускается на нагретый солнцем каменный выступ пристенка. А теперь посмотрим, как у этого селедочника с нервами. Селедочника? Переспрашиваю я. Да китайцев туда трамбуют, как селедку в бочонок. Каких еще китайцев? С орденской базы Китай, которые? Переселенцы. Глядя на мою непонимающую морду, вступает Тардис. Понимаете, Влад? Когда орден еще только начал строить базу Юго-Восточная Азия и Китай, так немцы и французы насмерть встали, мол, никакого транзита этих азиатов по нашей территории. Побоялись, наверное, что если китайцы, как все остальные, пойдут автомобильными конвоями, то половина осядет в их поселениях и образует чайнатауны, а через пару-тройку лет китайцев среди них станет больше, чем их самих. И в Порто-Франко, хоть город орденский и вроде как интернациональный, жители тоже подняли бучу. Так что сперва орден организовывал доставку китайских переселенцев морским путем, а дальше переложил это дело на правительство китайского анклава. Прямо на базе загружают на корабли и вдоль берега на север, 4-5 дней пути до Шанхая, и добро пожаловать на новую родину. Ну а что орден? Что китайское правительство переплачивать за чужой комфорт не намерены, вот и устроены у такой посудины четырехъярусные нары на весь трюм. Душ 500 за рейс. Сурово. Таки да, селедочник. И если этот конкретный селедочник везет обычную свою загрузку, то налет хунхузов на Мидгард в план, конечно же, входит. И при поддержке корабельной артиллерии этот налет имеет шанс на успех, однако предусмотрен в программе и следующий пункт. После налета и зачистки, высадка колонистов, явочным, массаракш, порядком, на уже обжитое обустроенное место. Получается тогда, что хунхузы у нас на самом деле и не хунхузы вовсе, в смысле не какие-то там банды, а китайская армия под видом оных. В крайнем случае, банды, работающие по договоренности с китайским правительством. Есть ли такая традиция работы у китайцев, не знаю, но у царства Московского, а потом Российской империи, бывало, равно как и у Англии в эпоху морских ястребов рыжий бес, да и у Америки в период освоения фронтира, а если копнуть историю как следует, то и у других найдется. Помолчав, спрашиваю, Улик, а почему нервы-то? А у нас с Наехафином договор, если вдруг что серьезное, можем вызвать на подмогу авиацию или флот. Вот сейчас наши по дальней связи и вызовут, на открытом канале, чтобы и в радиорубке селедочника услышали. А против сторожевика со 100-миллиметровками китайцам ловить нечего. Вспоминаю карту. Прикидываю, тут до Наехафина по прямой километров 200 будет, так, около того, может, чуть поменьше. Но тогда, если даже сторожевик сразу выйдет в море, ему ж сюда ходу не меньше 3 часов. А это уже не важно, ухмыляется Улик. Вы ж небось просчитали, зачем сюда пришел селедочник. Ну так все это, время, чтобы раздавить нашу оборону, все зачистить, высадить людей и смыться, 3 часов им не хватит, и 6 не хватит. Селедочник, пока мы разговариваем, приближается и находится уже прямо напротив нашей позиции, в километре или около того. Достать очереди в общем, наверное, можно, но это пустая трата патронов, разве что сам Улик покажет снайпер-класс по расчетам бортовой артиллерии. Намекаю на такой вариант, старик качает головой. Нет, Влад, тут больше километра, для 300-го калибра дистанция достижима с трудом. С 338-м было бы попроще, но, увы, чего нет, того нет. Для меня и моей финки это выстрел почти на пределе, а для их пушек в упор. Пока идет игра на нервах, ненужный риск. Хотя в одном вы правы. Подготовиться стоит, помогите-ка. С моей помощью встает, сбрасывает плащ, указывает, где именно его лучше разложить, сложив вдвое, и пристраивает винтовку на толстое полено вместо бруствера. Сошки в комплект к снайперке наверняка входили, однако в бой Улик почему-то их не взял. Ложится на плащ, снимает защитный покров с оптики, затем извлекает из-под сумка непонятную коробочку, помесь старого калькулятора с новой мобилкой, но с куда меньшим количеством кнопок, прицеливается в корабль, нажимает, что-то отслеживает, подкручивает прицел, примеряется снова. Самоходная баржа останавливается, Улик вынимает из уха капельку, осматривает, выключает рацию, включает снова. Переходит на другой канал, отсоединяет наушник и пробует общаться в режиме ходиболтайки через штатную мембрану. Слышно только шипение и треск. Глушилку включили, догадываюсь я. Наверняка с корабля, этот агрегат не слабых размеров. Плохо, вздыхает Тардис. Теперь, если на Ехафин запросит уточнений, ответить не сможем. До уточнений из Наехафина еще дожить надо. Между собой-то как связь держать? Вестовыми, отмахивается она, это-то несложно, городок у нас маленький. Кстати, пап, вот для этого девочки вполне подойдут, позвать. Поразмыслив с минуту, Улик отказывается. Пока не нужно. Мол, если селедочник будет работать исключительно плавучей станцией РЭП, хунхузов с суши и без радио отстреляют. А дальше видно будет. Территория Европейского Союза, Г. Мидгард. Воскресенье, 39.3.22.16.50. Корабельная автопушка подает голос дважды. Первый раз с одиночным воздух, возможно, даже холостым. Второй раз по южному берегу бухты, короткой очередью в тамошние скалы. Пока селедочник выбирает мишени столь странным образом, Сака Улика ответных любезностей в сторону пушки не посылает, и я такую скромность очень даже понимаю. Что-то во всей этой операции, с позволения сказать, явно нечисто. Раз есть возможность не вмешиваться, лучше не лезть. Сторожевик, радостно вскрикивает Тардис. Спасены. В горловине бухты появляется серо-стальной окраски кораблик, в сравнении с селедочником, очень небольшой, наверное, и 20 метров в длину не будет, но по очертаниям, хищно-военный, да и основным оружием у него не таран с абордажем. Рация Улика оживает. Ага, глушилку заткнули, значит, сейчас со сторожевика передают традиционный хинди-хох в военно-морском варианте. В общем, отбились. Если у сухопутных хунхузов осталась хоть капля здравого смысла, они сейчас включат заднюю четвертую скорость и дадут дёру. Помогаю Улику встать и отряхнуться. Победа. Вроде как. Тут он озадаченно прислушивается, склонив голову к правому плечу. Тардис, Дача, ты это слышишь? Что, это? Стрельба, да, так вроде она и так была, и примерно с той стороны, на запад от нас на восточном конце. Очевидно, хунхузы раньше заметили сторожевик и благоразумно отступили, благо до рукопашной там не дошло, а мидгарцы вряд ли склонны мешать им разрывать дистанцию огневого контакта. Удирают, и ладно. А вот на западном, дальнем от бухты краю, нападающие все еще не осознали всю глубину Афедрона, в котором оказались. Однако потом я понимаю, что направление-то верное, но в общий хор, ближний стрек от мидгардских стволов, дальние покашливания хунхузских автоматов, вклиниваются еще более отдаленные замечания. Короткие уверенные очереди, издалека, и, похоже, в спину хунхузам, ну а по кому же еще в той стороне можно вести огонь? Все страннейше и страннейше, как говаривала Алиса Лидделу. Территория Европейского Союза, Г. Мидгард. Воскресенье, 39.3.22.23.50. Командир сторожевика Нифлун Корветтин, капитан Икхард фон Виллинсдорф на боевое дежурство парадной формы, очевидно, не захватил, и поэтому облачен в повседневку скромных темно-синих тонов. Общий вид у моряка тоже не самый представительный, среднего роста, ускалицый, вместо положенной вроде бы по флотскому статуту бороды или бакенбард, модная недельная небритость, ни сабли, ни кортика, даже и пистолет в поясной кобуре, стандартный бундисовский УСП компактной версии. Впрочем, имея главный калибр в 100 мм, носимым стволом выпендриваться уже незачем, с тем же успехом можно в качестве личного оружия держать хоть в Джеймс-Бондовский ППК, хоть браунинговский малыш. Парадным прикидом не спешат похвастать и первые лица Мидгарда. Кстати, в число таковых входит Улик, вернее, Улик Гади, так его, оказывается, называют в официальной обстановке. Как же, помню, Гади у скандинавских товарищей было титулом законоговорителя, иначе говоря, толкователь обычаев, судья и, отчасти, жрец, в общем, личность в округе уважаемая не менее местных феодалов, но ничего судебно-жреческого в прикиде Улика сейчас нет, такая же штормовка, только не защитная, как днем, а серая. Местного главного зовут Хевдингом, что, собственно, и есть в прямом переводе голова, он же атаман, звание условно-выборное, подходит как должности руководителя клуба, так и статусу предводителя общины. Хакан Хевдинг, Хакан Иварсон, после боя успел умыться и переодеться, но в самую обычную джинсу. Никакой древнескандинавской импозантности, в общем. Чуть пониже меня, длинные темные волосы тронуты сединой. Еще в президиуме Мидгарда восседает тот самый Атли, которого Улик поминал в начале боя, Атли Эвальдсон, страж восточного предела, круглолицый очкарик с перебинтованной головой. Рана легкая, пуля чиркнула по черепу и выдрала клок волос, так что уступать свое место Атли никому не стал. И страж западного предела, Храдгар Эйриксон, длинный тип глубоко неформального облика, ладно зеркально бритый череп, такой по о местной жаре кое-кто делает, но череп этот у него весь в зеленых татуировках. Индивидуальный камуфляж. Такой вот президиум устроился за столом на главной площади Мидгарда, она же транспортная стоянка недалеко от въезда в город, и примерно четверть дееспособного населения вокруг этой площадки, передние ряды сидят на корточках или просто на земле, а задние, напротив, стоят на скамейках или камнях, чтобы видеть и слышать через головы соседей. Хакан Хевдинг обходится без мегафона. Что-то излагает по-норвежски звучным басом, затем, ради корветтин капитана, не иначе, переходит на немецкий. Весьма грамотный, чище моего так точно. Все мы благодарны нашим друзьям из Нейхафена, и особенно, вам, герр Экхард, вам и команде вашего корабля. Мидгард не забывает оказанных услуг. Ну, в нынешнем-то деле моих заслуг немного, отвечает командир Нифлунга. Всю операцию провернули китайцы. Хевдинг, а что за дела были? Звонкий женский голос из толпы. Правда, Хакан Хевдинг, рассказал бы людям. Кивает Атли и тут же морщится. Видно, не стоит ему слишком активно шевелить головой. Что знаю, расскажу. Не секрет. Хевдинг поднимается. Утром к нам прибыли перебежчики хунхузы из триады желтого бамбука. По их сведениям, на город должны были напасть их соперники, из триады Красного Дракона, при поддержке пары наемных банд помельче. Троицу, конечно, заперли в подвале, вдруг провокация, но на всякий случай объявили желтую тревогу. Как вы все знаете, хунхузы действительно напали, уж не знаю, из Красного Дракона или из другой компании, в бой, увы, эти бандиты ходят без знамен. Потом с моря подошел арендованный китайский транспорт Гуньмэй и включил радиоглушилку. Как раз пока подходил, мы предположили самый худший вариант, что транспорт с бандитами заодно, и прибыл поддержать их артиллерией и, возможно, десантом, потому и вызвали помощь из Нейхафена. Мой Нифлунг как раз был в дозоре, сигнал мы приняли и сразу пошли к вам, добавляет корветтин капитан. Нейхафен дал добро через полчаса, но глушилка уже работала и пробиться к вам мы не могли. Ну вот, а корабельная радиоглушилка, это ведь не на километр, она блокировала не только наши рации, сами хунхузы тоже остались без связи. Тут-то к ним сзади и подошли те самые конкуренты из желтого бамбука и зажали в тисках. В общем, дальше осталось только трофеи собрать. Подошел сторожевик нашего друга фон Виллинсдорфа, Гуньмэй выключил глушилку и объяснил, что их на эту операцию подрядил шанхайский особый отдел, поэтому полтрюма и отведено под радиоаппаратуру с генераторами, а за мигрантами на базу они пойдут уже прямо от нас. Ну, дальше уже мы связались с нашими шанхайскими знакомыми, попросили уточнить ситуацию, и вот час назад прислали телеграмму, мол, спасибо за помощь, теперь и с вашей, и с нашей стороны гор станет немного потише, и в течение следующих 3 месяцев в Шанхае на весь товар со складов номер 10 и 11 для наших людей будут особые скидки. А что там, на этих складах? Это кто спрашивает? Ты, Рамвальд, вступает Храдгар. Ты в море не ходишь, значит, тамошняя торговля не про тебя. Занимайся мастерской. Споры продолжаются еще некоторое время, однако я уже не слушаю. Везет же мне на тайные операции с зачисткой бандитов, Массаркш. На сей раз живца делали не из меня, а из всего поселка Мидгард, но я-то был в это время внутри. И что под пули не попал? Ну, так просто сидел не на той позиции, а то мало ли. Все, хватит. Надо поскорее возвращаться домой, к семье, и отдыхать, а то никаких нервов не хватит. Да, я умею держать себя в руках и выжидать удобного момента, с наименьшими потерями выживая там, где другие остаются без головы. Только на этом выживании у меня, Массаркш, почитай, весь последний месяц построен, а новоземельный месяц, он, зараза, длинный. Как быстрее всего добраться до протектората? Самолетом, само собой, что недешево. Но с наследства сеньора Антония Яниса я могу позволить себе и не такое. Трудность в другом. В Мидгарде своей авиации нет вообще, ближайшие аэродромы, в Нейхафене и Штутгарте. Однако есть ли в этих немецких городах пассажирские рейсы на русскую территорию? Гложут меня смутные сомнения. А откуда такие рейсы есть? Из Порто-Франко, само собой. Теперь вопрос ребром. Если мне в Порто-Франко, по-хорошему, надо бы и на базы завернуть. Передать привет знакомым на Латинской Америке, наверняка ж не все на ротации ушли, ну и завернуть на Европу за той самой посылочкой для тьеррингов. То есть сами-то тьерринги покойники, если видеозапись из смертельного лабиринта не фотомонтаж специально для меня, что вряд ли, но кому-то же перейдет по наследству и имущество их, и дела. Соответственно, судьбу лабораторного журнала можно и разыграть так, как договаривались с Рольфом Тьеррингом. Опять же, с журнала следует снять копию и положить на стол директору Крафту дополнительным бонусом от командировки, а вось и нашим экспертам тема покажется полезной. Да, крюк почти на 400 верст в оба конца, но если учесть, сколько тысяч я уже намотал по континенту, лишний день другой погоды никому не сделает. Территория Европейского Союза, Г. Мидгард. Понедельник, 43-22-08-15. Шкипера транспортного судна Гуньмэй зовут Сальваторе Спинетти, из чего неопровержимо следует итальянское происхождение данного субъекта, хотя глаза щелки на хитрой морде вполне могли бы принадлежать и китайцу. Тем не менее, общаемся мы с ним на интернациональном, в том числе и в морских делах, английском наречии. Дюжина кают на его селедочнике имеется, сейчас они пусты, и взять пассажира до орденской базы шкипер Спинетти не отказывается, хотя подобный вариант и не является обычным, но, с другой стороны, в этом рейсе у него все необычно, так что почему бы и нет. Торг за сколько заканчивается быстро, и мне рекомендуют не опаздывать к отплытию, то есть прямо сейчас мухой метнуться за багажом и так же быстро, обратно. Потому как им еще в Нейхафене останавливаться, сдавать реквизированную радиоаппаратуру, за каковой процедурой, как и за безопасностью Гуньмэй на каботажном маршруте до самого порта, любезно присмотрит корветтин капитан фон Виллинсдорф на своем нефлунге.